Приключения Тигрули. Всякий знает, Тигруля больше всего на свете любит прыгать. И он только и делает, что целыми днями прыгает по волшебному лесу. Правда, сегодня из-за прыжков Тигрули на домик ослика-ушастика свалился огромный камень. К счастью, ушастик не пострадал, но его дом теперь под камнем. И это только самое начало не очень счастливого дня. Помочь бедняге собрались все друзья. Кролик уже придумал машину для поднятия камней, и все помогают ее построить. Но, едва появившись, Тигруля восклицает: «Да здесь делов-то на один прыжок!» Он разгоняется, взлетает в воздух и сталкивает камень. В результате машина кролика ломается, а сам камень скатывается в пруд, увлекая за собой всех. «Все разрушено!» — кричит кролик. «А тебе бы только прыгать!» «Но ведь это то, что тигры умеют лучше всего!» — грустно отвечает Тигруля. Единственный, кто понимает Тигрулю, — это малыш Ру. Потому что он кенгуру и, конечно, тоже любит прыгать. «Не грусти, Тигруля!» — пытается утешить друга малыш. И тут у Ру рождается идея. Тигруле просто надо найти свою семью. Да-да, много-много других тигров, таких как Тигруля, которые любят прыгать и с которыми Тигруля будет всегда чувствовать себя как дома. Но где же их искать? Филин дает Тигруле совет. Надо найти свое семейное древо. Тигруля не знает, что семейное древо — это просто список всех членов семьи, и думает, что речь идет о настоящем дереве, на ветках которого сидят тигрули. Тигруля и малыш Ру рыщут по всему лесу, выкрикивая: «Эхэхэй! Тигриная семья! Кто спрятался, я не виноват!» Тигруля искал внизу и вверху, поблизости и вдалеке, но никто ему так и не ответил. В поисках хоть каких-нибудь подсказок Ру и Тигруля припрыгали к Тигрулиному дому. В конце концов, их прыгучие упражнения заканчиваются тем, что Ру врезается в шкаф, из которого на пол вываливается все его содержимое. Среди груды вещей друзья находят медальончик в форме сердца. А вдруг там внутри фотография кучи тигриных родственников? Но нет, медальон пустой. Тигруля разочарован, а у Ру появляется новая идея. Нужно написать Тигрулиной семье письмо, и пусть ветер отнесет его к ним. «Теперь ничего не остается, только ждать», — с надеждой говорит Тигруля, отослав свое письмо с ветром. И он ждет, и ждет, и ждет. И вот волшебный лес уже засыпан снегом, а Тигрули так никто и не ответил на его письмо. Малыш Ру очень переживает за друга и, вернувшись домой, продолжает о нем думать. «Вот если бы у меня был старший брат, такой, как Тигруля», — говорит малыш маме Кенге, «то он бы стал членом нашей семьи». Кенга улыбается. «Но, Ру, дорогой, Тигруля и так член нашей семьи. И всегда будет таким, пока мы любим его». Ру понимает, что мама права, но он никак не может забыть о том, как Тигруле грустно одному. «Как бы я хотел сделать что-нибудь такое, чтобы Тигруля стал счастливей», — вздыхает Ру. «Лучшие идеи всегда появляются у нас перед сном». И вот, укрывшись одеялом, малыш Ру придумывает отличный план. На письмо Тигрули должны ответить его друзья. Сказано, сделано. Винни, Ушастик, Хрюня — все столпились вокруг Филина, предлагают полезные советы и следят за тем, чтобы письмо точно попало к Тигрули. И что, по-вашему, делает Тигруля, когда на следующий день получает письмо? Делает много-много счастливых прыжков. «Смотрите, что я получил! Письмо! Письмо мне!» — кричит Тигруля. «От моей родной семьи! Я знал, что она есть! Им так меня не хватало, и они придут ко мне в гости завтра! Тигруля теперь только и думает о том, как он встретит тигров-путешественников, тигров-музыкантов, тигров-танцоров, всяких разных тигров. Винни и его друзья не обещали, что кто-то придет к Тигруле в гости. Но никто не решается его разочаровать. И что теперь делать? Тигруля ждет много-много полосатых, прыгучих и усатых гостей, таких, как он сам. Но никто не приходит. У Ру появляется новая идея. Все они переоденутся тиграми. Каждый очень постарался правильно выглядеть. И все шло прекрасно, пока Ру, хвастаясь своими прыжками, не потерял случайно маску. Тигруля ошарашен. Он понимает, что в этом маскараде участвовали все его друзья. «Решили посмеяться надо мной. Ну что ж, ладно. Но где-то ведь есть тигриное семейное дерево, а на нем моя настоящая семья, и я найду ее». Один-одинешенек Тигруля уходит в снежную бурю. И ему действительно удается найти большое дерево, но не то, которое он искал. На его ветках нет никаких тигров. Однако друзья не оставили его. Они снарядили целую экспедицию, чтобы найти Тигрулю. И вот нашли. Тигруля спрыгивает с веток дерева. «А что вы здесь делаете?» — удивленно спрашивает он. «Что мы здесь делаем?» Кролик даже рассердился. Но на ссору у друзей нет времени. Раздается странный звук, похожий на ворчание. Но это не ворчание. Это грохот страшной лавины. Тигруля не медлит ни секунды. Он прыжками затаскивает на дерево всех своих друзей, пока на земле не остается только он сам, без сознания от усталости, и его уносит лавина прямо к обрыву. Вся надежда теперь на малыша Ру. Кенгуренок исполняет самый сложный прыжок на свете. Супер-пупер-тигер-прыгер-скокер-джокер. Малышу удается добраться до Тигрули, который приходит в себя. Вместе они совершают еще один супер-пупер-тигер-прыгер-скокер-джокер прямо к дереву. Теперь, когда они в безопасности, друзья рассказывают Тигруле правду. Это они написали ему письмо. Тигруля понимает, что его друзья поступили так, потому что любят его. «Так вы считаете, это вы моя семья?» «Так и есть». Тигрулю переполняет радость. Ему так хочется сделать подарки всем им, начиная с ушастика, которому Тигруля строит отличный новый дом. Для Ру тоже есть чудесный подарок. Тигруля дарит ему медальон в виде сердца и еще объятия. Только постойте, медальончику чего-то не хватает. «Нужно вставить в эту штуковину семейный портрет!» — восклицает тигр. Кристофер Робин взял с собой фотоаппарат и делает снимок. «Все смотрите сюда! 3, 2, 1, улыбочку! Пора веселиться!»